3 августа 1959. Мы приехали в отель «Динклер Тутвиллер» в Тупеллу в 16:30. Когда мы вынимали вещи из машины, угадайте, кто подкатил на новеньком с иголочки Кадиллаке? Кей Боб Бенсон с матерью. Я-то думала, что навеки от нее избавилась. Но кто-то там наверху меня явно недолюбливает. Никогда не видела столько красивых девушек. Со всего штата съехались. В отеле «Динклер Тутвиллер» очень красиво. Фойе, мрамор с настоящей антикварной мебелью, повсюду живые пальмы и папоротники, по стенам надписи «Добро пожаловать, молодые таланты мисс Миссисипи!» Девушка за регистрационным столом сказала, что поскольку в этом году на конкурс приехало 138 девушек, в «Динклер Тутвиллер» мест нет, так что мне придется остановиться где-нибудь еще. Узнав, в какое время завтра нужно здесь быть, мы с папой и Джимми Сноу поехали искать другой отель. Единственная свободная комната нашлась в отеле «Дикси» в противоположном конце города. Довольно убогое местечко, но неделю можно и потерпеть. Папа спустился в холл позвонить. Вернувшись, дал мне номер компании «Такси для ветеранов». Когда надо будет ехать в «Динклер Тутвиллер», я должна позвонить по этому номеру и попросить такси номер 22, водитель которого — старинный папин приятель-собутыльник. И он обо мне позаботится. Я понадеялась, что этот старинный приятель завязал с выпивкой. Не хотелось бы погибать, когда я так далеко зашла. Папа и Джимми попрощались, пожелали мне удачи и взяли обратный курс на Хаттисберг. Надеюсь, завтра не оплошать. Мы доели коровий горох и овощи тети Бесс по дороге, так что пока я не особо проголодалась. Кей Боб Бенсон здесь. Просто не верится.